для боевой организации давать столько, сколько ее руководители просят, не задавая вопросов, на что именно тратятся деньги, на что они им нужны. Считалось, что экономию можно наводить на чем угодно, только не на расходах боевой организации. Примечание. Большие расходы на боевую организацию входили составной частью в план Азефа Герасимова. Они должны были ослаблять кассу партии. Герасимов рассказывает, что в целях такого ослабления кассы он рекомендовал Азефу по возможности чаще производить позаимствования из этой кассы на свои личные нужды, увеличивая таким путем свои сбережения на черный день. Впрочем, оговаривает тут же Герасимов, скоро я убедился, что Азеф в этих моих советах не нуждался. Этим он занимался и до знакомства со мною. После этих подготовительных шагов началась работа по наблюдению за Столыпиным. Это наблюдение вели несколькими группами в разных местах. Наблюдатели прилагали все усилия, чтобы получить нужные результаты. Работали с увлечением, самоотверженно, но почти без всяких результатов. Редко-редко кому удавалось издали увидеть проезжавшего министра. Чаще же всего им приходилось наблюдать стайки агентов охраны, которые старательно прощупывали глазами всех, кто попадался им на дороге. Если же удавалось установить ту или иную деталь, которая, казалось, выводила наблюдение на правильный путь и создавала надежду, что скоро будет возможно приступить к более активным действиям, на горизонте неожиданно появлялись тревожные симптомы, которые не только убеждали в тщетности только что возникшей надежды преодолеть бдительность полицейской охраны, но и заставляли опасаться немедленного провала боевиков-наблюдателей. Это выступал на сцену Герасимов, до того момента спокойно выжидавший за кулисами союзник Азефа. Поскольку имелась возможность, последний справлялся своими собственными силами, идя по пути внутреннего саботажа работы боевиков-наблюдателей. Давал им ложные указания, заставлял караулить на путях, по которым Столыпин не ездил, и так далее. Но для такого саботажа существовали известные границы. Нужно было не дать возможности заметить его существование. Нужно было все время поддерживать в боевиках уверенность, что организация делает все, что в ее силах, для достижения положительных результатов. А боевики, видя неудачу их работы, начинали проявлять инициативу. Делали попытки вырваться из того заколдованного круга, который их окружал. Предлагали свои планы. Когда такие самостоятельные поиски боевиков становились особенно настойчивыми, Герасимов, по соглашению с Азефом, прибегал к приему спугивания. Для этого давали возможность пойти по какому-нибудь найденному самими боевиками новому пути. Азеф высказывал свои сомнения, но давал согласие на то, чтобы была сделана попытка. Первые шаги обнадеживали. Настроение приподнималось. И без того все время напряженные нервы у всех участников работы натягивались как струны. Не следует забывать, люди знали, что все время ходят по самому краешку своей общей братской могилы. И вот когда напряжение доходило до высшей точки, тогда Герасимов пускал брондера. На арго охранного отделения брондерами называли особо неумелых филеров –